Жюль Брак, 18 лет, из Картентраза. Альбер Драйн, 18 лет, из Парижа. 18-летний парижанин по кличке Скакун и пикардиец из Лилля по кличке Пердун. Все четверо здоровые, плечистые парни, которые не дадут себя в обиду. Привыкшие к деревенской жизни, мускулистые и выносливые. Одни из тех немногих, с которыми Фан-Фан дружил. Все любители подраться. Хорошие солдаты. Единственные, кто способен был, по мнению Фан-Фана, утереть нос полковнику. Фан-Фан сказал им: «Думаю, с полдня он нас погоняет как следует, но если справимся, я спасен. Вы за?» «Мы за!» — в один голос заявили Жюль Брак, Альберт Драйн, Скакун и Пердун. Все знали, у полковника одна слабость — видеть, как потеют настоящие крепкие ребята. Они такими и были. И так утрут полковнику нос, что на нем лица не будет. Так что весь полк будет им завидовать. Дружба — вещь святая. И вот хроника дня их славы. 8 утра. Все стоят смирно перед полковничьим шатром. Из шатра выходит Фан-Фан, который ходил доложить о прибытии. За ним идет полковник. Скакун, Пердун, Альберт Драйн, Жюль Брак и Фан-Фан стоят в строю. На плече 10-фунтовое ружье, в карманах 10 фунтов амуниции, на спине 30 килограммов снаряжения. Ординарец подводит полковнику коня, и полковник садится в седло. Льет, как из ведра. Кучки солдат высовывают носы из палаток. Лейтенант Дешаманс выглядит озабоченным. 8:30. На равнине Ла Жерондин, у реки, в которой плещут грозные волны, все еще льет, как из ведра. Дешаман следит из лагеря в подзорную трубу, видит стоящего коня, на нем полковника и 5 солдат с полной выкладкой, марширующих вокруг коня. В 10 часов дождя уже нет. Скакун, Драйн, Брак, Пердун и Фан-Фан все еще двигаются вокруг коня, только теперь бегом. Скакун падает в грязь, снова встает и догоняет остальных. В 2 лье от Ла Жерондин высокий холм, а на его вершине рощица. В 11 у холма стоят 5. Снова начинается дождь. Сапоги с грязью тянут на 10 фунтов. Форма и снаряжение потяжелели от впитанной дождевой воды. По склону нужно взбежать без остановки и атаковать рощицу, изображающую укрепление, занятое англичанами. Укрепление они взяли в 11:20. Фан-Фан, Драйн, Пердун и Скакун, но не Брак, который остался лежать на середине склона лицом в грязь. Фан-Фан спускается вниз, поднимает Брака, уговаривает его, потом тащит в укрепление, где полковнику, сидящему на коне, сдается английский генерал. Теперь нужно сбежать по противоположному склону и на голову разбить бегущего неприятеля. Отряд Фан-Фана должен неприятеля преследовать и непрестанно стрелять, бежать, встать на колено, выстрелить, бежать, встать на колено, выстрелить. 12:15. Англичане исчезли, у наших только небольшие потери. Скакун в обмороке, из носа его течет кровь, дождя уже нет. Для марта солнце греет вполне прилично. Преступную халатность допустило интенданство, или виноват в этом неприятель? Обед не доставлен, и патрулю Фан-Фана приходится продолжать на пустой желудок. «Продолжаемся», — командует полковник, — обгладывая куриную ножку. 2 часа. Отряд Фан-Фана марширует берегом реки. Фан-Фан с Пердуном подпирают Скакуна, у которого кровь уже не течет, но который словно спит. Выбывает Альберт Драйн. Медленно оседает на землю и просит воды. Полковник отвечает, что воды здесь нет, и допивает остаток из своей фляги. Пердун подходит к плачущему Альберту Драйну и ставит того на ноги. Полковник командует: «Вольно!» Драйн, Фан-Фан и все остальные кидаются к реке, погружают в нее лица и жадно пьют холодную воду. Теперь опять пора в поход. Нас преследует большой отряд иракезов. Так в бой уже 3 часа. потом 4, потом 5. «Возвращаются», — сообщил Дешаманс, глядя в трубу. Вокруг него стоят 4 офицера, которые молча, удивленно переглядываются. Уже видно, как двое несут третьего, держа его под мышки и за ноги. Двое других повисли друг на друге, как старые усталые супруги. Полковник выдержал, его конь тоже. И Драйн, и Пердун, Жюль Брак и Фанфан тоже. Теперь вдали им уже виден лагерь, как будто на конце света. Похоже, не они идут к лагерю, а он со своими палатками, солдатами и лошадьми близится к ним во сне в облаке крови и пота. «Стой!» Но Фанфан и его друзья не останавливаются, не видят, не слышат. Им кажется, что идут 100 лет, 1000 лет. «Стой!» — ревет полковник. У коня его лопнула подпруга, и он не может дальше. Но Фанфан с друзьями все идут вперед, и лагерь, и кони, и палатки, и солдаты все ближе к ним. Уже видно, как на них все смотрят, уже слышны их крики, и чей-то голос хрипит: «Вперед, ребята, скоро будем там!» И другой отчаянный голос говорит: «Фанфан, спой что-нибудь, а то мы сдохнем!» И в тишину сельского пейзажа, неба и лагеря ворвался голос, вначале отчаянно, тонко и хрипло, но потом все набирал силу и, наконец, взорвался так, что навсегда стал голосом мужчины, настоящего мужчины. Это голос Фанфана, который поет: «Вперед, Фанфан, вперед! Тюльпан труба зовет!» И весь лагерь ошеломленно вслушивается в эти отчаянные голоса, которые становились все сильнее, непобедимее и неукротимее. Голоса Альберта Драйна, Жюля Брака, Пердуна и Скакуна, которые вместе с Фанфаном поют: «Вперед, Фанфан, вперед, тюльпан труба зовет!»